Глава 7. Где есть и не друг, и не враг, а так. Много ли у меня врагов? Не сказать, чтобы так уж много, всего-то 2,5 кладбища. Из интервью с очень темным властелином. Беломир Бестужев маялся дурью. И делал это по обыкновению своему с полной самоотдачей. Балансируя на задних ножках стула, он старался забросить вишневую косточку в узкое горлышко вазы. Стул был роскошным, ваза древней, вишня — червивой. И сие обстоятельство портило и без того не слишком хорошее настроение. А тут еще где-то внизу громко хлопнула дверь, и та сосредоточенность, которой Беломир почти достиг, разрушилась. Стул покачнулся, заскрипел и развалился. Столкновение с полом, пусть и укрытым ковром, было болезненным, а вишня, миску с которой Беломир держал на животе, вовсе рассыпалась. Вот же. «Фигнёй страдаешь». Алексашка Потёмкин всегда-то держался в доме по-хозяйски, и ныне вот, стянув перчатки, кинул их на золотого оленя, уже успевшего покрыться толстым слоем пыли. «Страдаю», — признался Беломир, потирая спину. «Стула было... Нет, не было жаль. Ни стула, ни ковра, а вот вишни, которую он любил вполне искренне, даже очень. Но не признаваться же в том старому... Нет, ни другу». Алексашка никогда-то и никому другом не был, пусть бы и держал себя со всеми по-приятельски, что, впрочем, нисколько не мешало ему гадости творить. И теперь явно неспроста явился. «Слышал, ты ныне одинок?» Он плюхнулся в бархатное креслице и пальцем поскрёб темное пятно. «Утешить пришел. Я не по этой части». Алексашка взмахнул рукой и манжету поправил. «Я посочувствовать». «Иди в жопу. Ты груб, мой друг, а значит, ты обижен. На самом деле ты радоваться должен». «Чему?» «Нет, Беломир был далек от того, чтобы страдать. Разбитое сердце?» «Глупость какая. Для этого надо верить в любовь». А он не верил. «И любовь. Какая может быть любовь у подобного ему?» «Тому, что ты ныне свободен». «И?» «Позвони отцу. Помирись. Иди в жопу». «И еще обижаешься на старика?» В Алексашкиных глазах блеснуло что-то этакое, то ли насмешка, то ли раздражение. Конечно, он изрядный ретроград, что в его годах простительно. Но выбора у него нет. Так уже нет. Вставать была лень, и Беломир лег. Уставился на потолок, который все еще был бел и украшен лепниной, известной до последнего завитка. Сам подумай, кто у него из наследников? Ты и Натальин сыночек, которого он подмять пытается, да пока не особо выходит. Алексашка потер руками. Парень тоже с гонором оказался. Да. Думаю, старик уже раскаивается, что скандал учинил. И если ты позвонишь, покаешься... Иди в жопу, сказал же. Скажешь, что на самом деле лишь был обижен, желал эпатировать. Все-таки Алексашка был упрям до назойливости, особенно когда чего-то хотел. Вот только поддался модным веяниям, в чем раскаиваешься ныне. Если в чем Беломир и раскаивался, так это в том, что дверь не запер. И Федора отослал. Надо было сказать, чтоб запер. Правда, имелись подозрения, что этакая мелочь, как запертая дверь, Потёмкину не помеха. Но вдруг бы... Скажи, что все осознал, созрел... Да чего? Да женить бы? Иди! От возмущения Беломир даже сел. Нет, одно дело — любовь. В нее то он еще когда верить перестал? Но женитьба? Женитьба — это право слова чересчур. Позволь подобрать тебе невесту. А в морду? Послушай, Алексашка заговорил тихо, доверительно, и желание дать Потёмкину морду лишь возросло. Думаешь, ты один такой? Не думает. Он вырос из того возраста, когда казалось, что его, Беломира, проблемы исключительны в своей неразрешимости. «Да треть, если не половина, как ты, то склонности подобные имеют. Но право слова не спешат выставить свою, скажем так, инаковость на всеобщее обозрение. Они блюдут приличие, и общество с благосклонностью закрывает глаза на прочие недостатки». Все так. И все верно. И прав Алексашка. Можно было иначе. Не столь демонстративно, не шокируя старых ублюдков, которые полагали себя блюстителями морали. Да и вовсе. Чего ради? Беломир и сам не мог бы ответить. Так что покайся, женись, заведи детей. И не кривись, есть разные способы. Найди разумную женщину, которая согласится на твои условия. Даже спать с ней не обязательно. Сейчас медицина поможет. И поможет, и спасет. Именно. Дай деду наследников, и он будет счастлив. Не хочу. Почему? Вот это Потёмкину категорически не было понятно. Не знаю, пожал плечами Беломир. Знал. И это знание не для Потёмкина. Оно вообще не для посторонних. Врать нехорошо. Губы Алексашки растянулись в улыбочке. Весьма, надо сказать, мерзковатый. «Из-за братца твоего, да? Вот ведь. Может, и вправду морду набить. Но лень. До того лень, что вместо битья морды Беломир дотянулся до вишни, которую и закинул в рот. Кислая и, кажется, опять червивая. Тот и Фёдор хвалился, что со своего сада. Натуральная, магией не попорченная. Червякам вот тоже по вкусу пришлась». «Тяжко жить рядом со святым, особенно когда святой этот помер, и доказать, что ты не хуже, не получится. Остается только доказывать, что ты гораздо, гораздо хуже». Беломир поднял руку и сжал кулак. Повернул влево, вправо, поглядел задумчиво на собеседника. «Только не знаю, говорил ли тебе папаша, что твой братец вовсе не был таким уж святым». Голос Потёмкина сделался низким, ракочущим, таким, как тебе пытаются представить. «Что ты... правду, друг мой, только правду. Он ведь так и не признал ребенка. «Какого ребенка? Вот теперь Беломир окончательно решил, что морду Потёмкину набьёт. Когда-нибудь, но все непременно. «Кто же его знает, какого? То ли мальчика, то ли девочки. Не знал? Случился у твоего чудесного братца роман. Нехорошо, конечно, он ведь такой идеальный, что просто-напросто не мог жене изменить и уж тем более допустить появление внебрачного ребенка. «Врёшь». «Когда я врал?» Потёмкин приподнял бровь. «И то верно. Гадости он говорил частенько, но врать...» Потёмкин гордился, что никогда-то, ни при каких обстоятельствах, не опускался до банальной лжи. Что, впрочем, нисколько не мешало ему извращать правду настолько, что та же ложь была бы честнее. «Отец знает?» «Знает, само собой. Не мог не знать. Твой братец планировал развод с женой, да после беседы с папашей от мысли этакой отказался. Оно и понятно, кому нужен скандал. Зато отправился в степи. Да, душевные раны залечивать не иначе. Я тебе все-таки морду набью». «Мне-то за что?» — Алексашка поднял руку. «Я лишь рассказываю о том, что узнал. Случайно». Вот в случайность Беломир нисколько не поверил. «И кто она?» «Штатная ведьма. Может, поэтому папаша ваш не обрадовался? Ведьмы, они весьма себе своенравные. Куда такую в жены? Да после развода и Патьевы не простили бы обиды?» «Возможно. Все одно... не похоже это на Сашку с его кристальной честностью, с его принципами, которые бесили невероятно, ибо невозможно было уживаться вместе с человеком и его принципами. С... да вообще, если... уж если бы случилось Сашке роман заводить, он бы... он... да не завел бы он никогда, ибо клятву давал перед алтарем, а клятва — это святое. Но Потёмкин тоже врать не будет». С другой стороны, кто поручится, что ему самому правда известна? История. Мало ли что там на самом деле произошло. Но своего ребенка Сашка точно бы не бросил. В этом Беломир готов был поклясться. «А знаешь, что самое интересное?» Во взгляде Алексашки мелькнула радость. «То, что твой дорогой племянничек как раз вот-вот сведет знакомство с другим твоим племянничком». «В смысле?» «Какой еще тут смысл быть может? «В самом прямом, дорогой мой, в самом прямом. Ведьма-то та, после того, как братец твой ее бросил, вернулась на историческую, так сказать, родину, в деревню Лопушки. Слышал?» Беломир покачал головой. «И туда же не так давно отправился твой племянник, якобы в экспедицию, исследовать аномалии». «Почему якобы?» С племянником Беломир знаком был, скажем так, издалека, но тот произвел впечатление толкового паренька. И наукой, сказывали, увлечен был всерьез, что наверняка злило отца, всенепременно злило, и теперь начинало казаться, что дело, быть может, вовсе даже не в науке, дело в отце. Злило его буквально все. «Потому что эти Лопушки от Москвы в 300 километрах находятся. Какие там могут быть аномалии?» А вот теперь Алексашка соврал. Беломир почувствовал это явно, будто ногтями по стеклу провели. И пришлось приложить усилия, чтобы не скривиться от этого нервного звука. И виду не подать, что ложь замечена. «Надо же!» «Ладно», — Алексашка поднялся. «Я сказал, чего хотел». «А теперь извини, друг, но мне пора. Буду рад, если у тебя все получится». А что именно должно получиться, так и не сказал. Потёмкин хитрый лис. Но в эти самые Лопушки надо будет заглянуть. Все непременно. Что-то неладно там, если Потёмкин врет. Надо же, всё-таки врет, несмотря на все свои уверения в правдивости. Сказать кому? А кому? Некому. Друзей у Беломира никогда не было. Приятели после скандала делают вид, будто вовсе никогда-то знакомы не были. Ну их. А в Лопушки он съездит. Просто затем, чтобы убедиться. Ошибся Потёмкин. Никогда бы Сашка не бросил своего сына. Или дочь. Дочь тоже не бросил бы. Беломир потёр руками. Огляделся. Хмыкнул, убедившись, что былой беспорядок никуда-то не девался, и, переступив через обломки стула, подошел к столику. Мобильный разрядился, а экран и вовсе пересекла уродливая трещина. Будто шрам. Ничего, зато городской работает. Отец ответил сразу. Инга Ильина была женщиной по-своему красивой. Пусть облику ее не доставало утонченности, а фигура, несмотря на все усилия, отличалась характерной грузноватостью, но вот взгляд Инга приковывала. И, зная о том, умела выбирать, что позы, что место. Ныне она застыла у окна, зная, что солнце за спиной окутает ее мягким светом, сгладив некоторые резкие черты. И недовольство укроет, хотя от ее собеседника что-либо укрыть было затруднительно. «Стало быть, поедет», — уточнила она. «Все непременно». Белов Ингой любовался, из-под тишка. Так ему, во всяком случае, казалось. «Плохо. Боюсь, отговорить его не выйдет», — он покачал головой. «Я пытался, но порой Олег упрям до бестолковости». Инга вздохнула. «Вот ведь. И почему из этих двоих капиталами обладает именно Красноцветов?» Наглый, шумный, истеричный порой, но при этом жесткий и цепкий. С Беловым поладить было бы куда как проще. И не только поладить. «И что нам остается?» Она подошла и осторожно коснулась гладкой щеки. «Сложно быть женщиной. Сложно быть слабой женщиной в мире сильных мужчин, уверенных, что только у них есть право на эту вот силу. Но Инга справлялась. Пока». «Если ты не ошибаешься, и он все-таки решится, нужно будет ехать за ним?» Она погладила волосы человека, которого... Нет, не любила, пожалуй. Инга была далека от мысли, что может позволить себе такую слабость, как любовь. «Вернуть не получится, не послушает. И не надо. Что будет, если вдруг, если с ним случится несчастье?» Она старалась подбирать слова. Пусть кабинет и защищен, но ни одна защита не бывает полной. Белов замер. «У него нет наследников?» «Сестра, двоюродная». «Двоюродная», — задумчиво повторила Инга. Мысль, сперва показавшаяся слегка безумной, чересчур рискованной, с каждым мгновением нравилась ей все больше. Двоюродная — это... Адвокат исправится, если будет другой наследник, с большими правами. «Другой?» — Белов слегка нахмурился. «Он был умным, он понял все правильно. Я наведаюсь к нему, и есть средства, разные средства. Тебе нужно удержать его от глупостей. Нет, не совсем, но дней на пару. Пару дней мне хватит». И вот теперь Инга ощутила глухое раздражение, исходившее от мужчины. Странный он. Сам же выдвинул идею с этой свадьбой, зная, что брак будет отнюдь неформальным. А теперь злится? Ну, пускай. Он пока полезен. И будет полезен некоторое время. Езжай к нему. Сейчас. Скажи, что я хочу обсудить кое-что. Она отступила, разрывая связь прикосновения. В том числе завещание. В конце концов, если с Олегом и произойдет несчастье, то самое важное — когда оно произойдет. Наследник, отец одобрит, поддержит. Белов, рассчитывая, что рано или поздно займет достойное место в чужой империи, тоже поможет. А вот человека неудобного, способного пойти на поводу желаний и тем разрушить ее, Инги, планы, не станет. И это тоже хорошо. Да, следовало подумать о том раньше. Определенно. Когда за Беловым закрылась дверь, Инга вздохнула и потерла виски. Сила, доставшаяся от матушки, конечно, помогала, но и выматывала изрядно. Инга рухнула в кресло и закрыла глаза. Так и сидела, сама не зная, как долго. Но головная боль отступила, следом и слабость. От матушки осталось зелье. То самое, которое ведьмы варят для ведьм же. И пусть Инга не совсем чтобы ведьма, но и ей поможет. Должно. Она улыбнулась собственному отражению в полированной столешнице. Все будет хорошо. Она справится.